Марти Страж недовольно топнул ножкой. «Нет, Рик, я же тебе говорил». Однако его никто уже не слушал, потому что дед был полностью увлечен маленьким ребенком, который по какой-то причине внезапно очаровал его, даже ничего толком не успев сделать. Тот в смущении засмеялся, щурясь от приятных ощущений. «Да-да, меня никто не съел». Последнее слово он немного протянул, однако, к его счастью, никто не обратил на это внимания. «Че, что вы тут делаете и почему вы один?» «Ну я тут, бухаю после работы». «А один?» «Шате страшно устал от самого себя», — ответил тот, немного покачиваясь. «Кстати, может, ну его в пекло, давайте, ых, свалим от Седова куда-нибудь». «Да». Страж Марти неожиданно бурно поддержал его. Мальчик тихо кашлянул. «Рик не разрешал мне уходить с цитадели. В это время мимо бара проходил Майами Марти, местный Марти знаменитость, о состоянии чьего Рика по всей цитадели слагали легенды. Он и сопровождающий его страж, в едва заметно отличающейся от остальных форменке, остановились напротив дверей. Охранник что-то сказал Майами Марти, после чего двинулся в сторону салуна в одиночку, оставляя его ждать рядом с дверью. Заметив приближение этого Марти, оба стража вдруг резко остепенились и выпрямились, отдавая честь, на секунду забыв про то, что хотели куда-то уходить. Малыш в удивлении уставился на них, а затем обернулся в сторону двери. Он увидел практически такого же Марти, как и тот, что стоял рядом с ним. Страж же, подойдя ближе, встал напротив и чинно отдал честь. В отличие от знакомого Марти, его лицо выглядело более беспристрастным, скорее даже отчужденным или холодным. В целом он создавал впечатление занятого человека, уставшего не по годам. «Вольно», — сказал он сухо, оглядев других стражей с ног до головы. «У вас перерыв, С-509, конец смены, сэр», — ответил Рик на удивление бодро. «Так точно, сэр», — вторил его Марти. Страж снисходительно дернул бровью и перевел тяжелый взгляд на маленького мальчика. К всеобщему удивлению, уголки его рта приподнялись в подобии ласковой улыбки. «Хорошо, отдыхайте», — сказав это, он не дождался ответов от своих подчиненных и тут же пошел к барной стойке. Маленький Марти еще больше удивился, уже вовсю сверлив вопросительным взглядом друзей. Когда незнакомец удалился из бара с прикупленной бутылкой какого-то напитка, Рик склонился к маленькому Марти, заговорчески шепча под ладонь. «Это наш командир. Говорят, он никогда не спит. А еще он помнит всех и все, включая все накопившиеся за жизнь грешки», — добавил Марти также заговорчески и тихо. «Как можно никогда не спать? Он что, робот?» — спросил маленький Марти также тихо. Тем временем оба Марти уже удалялись от заведения в неизвестном направлении. «Зэ, знаешь, в мультивселенной и не такое бывает», — ответил Рик, вновь расслабленно пошатываясь. «Кстати о ней. В какую ее часть мы отправимся за мороженым?» «Но», — мальчик протестующий замахал руками. «Мне нельзя». «Че, что?» — удивился Рик. «Тебе нельзя мороженое. Как можно жить без мороженки?» «Мне нельзя уходить с цитадели», — он слегка нахмурился, повторяя это уже в который раз. «Да ладно тебе, ты же с нами, аж с двумя стражами. Чего тебе бояться? А потом мы вернемся обратно». «Но я обещал ему быть здесь». Он с мольбой в глазах смотрел на своего двойника. «И если он узнает, он...» Внезапно дыхание мальчика участилось от волнения, отчего он буквально начал задыхаться. Оба вдруг внезапно замолчали и немного побледнели, прогоняя прочь всякое веселье. Их лица застыли, демонстрируя скрытые глубоко внутри тревогу и ужас. Они переглянулись друг с другом одними глазами. Марти схватился за голову, тяжело дыша. Спустя пару мгновений он с трудом привел мысли в порядок и опустил руки, вновь взглянув на Рика и Марти. Ему стало стыдно из-за того, как он себя повел, и страшно от того, что эти двое теперь могут подумать о его Рике. А он правда меня не трогает. Я просто не хочу, чтобы он сердился из-за меня. Рик неловко прокашлялся. «Ты тогда, может быть, я сам схожу за рожками», — сказал он неуверенно, будто спрашивая, а не утверждая. Слова ребенка уже не звучали для него убедительно. Маленький Марти молчал, трусливо отводя взгляд в сторону и не решаясь произнести и слова. Рик отошел на полшага назад. «Ты так, какие мне взять?» Страж Марти снова взял за ручку своего маленького двойника. «Может, все-таки все вместе пойдем?» — спросил он заботливо. «Мы быстро, только туда и сразу обратно». «Эй, ладно», — неуверенно сказал мальчик, крепко сжав ладонь стража. «Я слышал что-то про одно кафе сегодня, когда мы с Риком ехали в лифте. Я не помню координаты, но оно называлось «Чайная вышина», вроде. Те там говорят самое лучшее мороженое. Хм, никогда не слышал о таком месте», — произнес Рик задумчиво и немного отмекая. «Но мы-то точно знаем, где самое лучшее мороженое». Затем двое стражей резко вдохнули и воскликнули синхронно на два голоса, показывая друг на друга пальцами. «Звездная крынка на планетоиде Пирк-69. Звездная крынка на планетоиде Пирк-69». Они дали друг другу пять. Марти в удивлении улыбнулся и даже немного просиял, о чем говорил его тихий, но яркий смешок. С другой стороны, его буквально обдало волной грусти, когда он увидел, как этим двоим весело вместе. В этот момент он понял, что не все реки такие, а что просто ему не повезло. «Да-да, давайте тогда сходим туда». Его оживление не могло не порадовать стражей, а потому они поспешили скорее уйти в намеченное место через портал. А место по ту сторону оказалось чем-то совершенно невероятным и сказочным. Это вроде бы темное помещение буквально сверкало миллиардами маленьких бриллиантов, которыми были усеяны стены, пол, потолок и колонны, устремляющиеся ввысь, что создавало эффект сияния звезд. Сами плоскости стен и потолка плавно и постепенно меняли цвет, от темно-синего и фиолетового до зеленого и даже розового. Паровые установки создавали эффект космических туманностей, а под самым потолком сами собой левитировали люстры в виде светил, космических кораблей и планет. В центре зала за прозрачной круглой витриной находился молочный фонтан, жидкость в котором с мягким шелестом переливалась в семи серебряных крынках из одной в другую. Тут же находилась и стойка с мороженым совершенно невероятных цветов, которые два многоруких продавца виртуозно черпали ложками из контейнеров, сворачивая в шарики, похожие на маленькие разноцветные планеты и спутники. Глаза Марти заметно округлились. Он застыл на месте, буквально забыв, как дышать, настолько он был ошеломлен невероятностью этой обстановки. Такое место он видел впервые в жизни, и сейчас оно казалось ему настолько идеальным, что все переживания и даже мысли о том, что его будет кто-то искать, выветрились из головы. «Вау!» – протянул он с восхищением. «Вот такими должны быть магазины мороженого, Марти. И, поверь», – Рик положил ладонь на плечо малыша. «На вкус оно тут еще лучше. Я очень хочу попробовать». Марти подпрыгнул на месте и тут же ринулся к стойке с разноцветным мороженым, желая узнать о том, какие вкусы таит в себе это красочное великолепие. Сейчас он был чуть ли не самым счастливым ребенком во всей вселенной, позабывшим о тяготах жизни, готовым заплатить любую сумму за потрясающую вкусняшку. Рик и Марти переглянулись и снова дали друг другу пять, видя, что ребенок счастлив. Затем они подошли следом, становясь за его спиной. «Ты только не переусердствуй, ладно?» – заволновался парень. «Ты же не хочешь, чтобы у тебя заболело горло?» Однако тот его даже не услышал, стараясь выведать у продавцов, с какими вкусами в этом заведении бывает мороженое и какое самое вкусное. Его выбор пал на искрящееся апельсиновое мороженое со вкусом северного сияния и невероятного цвета шарик со вкусом Млечного Пути. Эти шарики тут же оказались в рожке, украшенные разноцветной переливающейся посыпкой и перетекающими из одного в другой сиропами. Марти протянул продавцам карточку, чтобы расплатиться за покупку. Его спутники тоже заказали по два шарика ярких цветов, каждый свои. При этом выбирали одни достаточно долго и исключительно из тех, что они еще не пробовали, кроме одного, переливающегося всеми цветами радуги, от которого Рик не смог отказаться. Стоило Марти только попробовать, как он тут же засиял от переполняющих его чувств. Сказать, что мороженое было вкусным, ничего не сказать. Так он подумал, как только понял, насколько ему все это нравится. Обстановка вокруг только дополняла ощущение, отчего мальчику совсем не хотелось отсюда уходить. Страж Марти показал на столики по углам зала, приглашая всю компанию сесть там. Тем временем обстановка постепенно менялась. Появлялись новые туманности, новые голограммы кораблей и комет бороздили пространство помещения. Иногда происходили целые межпланетные сражения или взрывы звезд, за которыми было приятно наблюдать. Прошло уже несколько часов, а они все еще сидели за этим самым столиком. Страж Рик и его Марти травили кучу историй о своей службе и различных приключениях, которые с ними случались. Марти же по большей части отмалчивался, однако с увлечением слушал о том, что происходило в их жизни. Одна эмоция молниеносно сменяла другую, раз за разом заставляя задуматься о своем положении и порадоваться за этих ребят, которым посчастливилось жить так интересно и весело. Вскоре, они все вместе пришли к выводу, что прошло уже достаточно времени, и пора бы, наконец, вернуться обратно на цитадель. От Рика все еще не было вестей, и Марти был этому несказанно рад, потому что помимо того, что он его не огорчит своим непослушанием, он, несмотря на все переживания, здорово провел время. Тем временем его собственный, пусть и не очень веселый и добродушный, Рик успешно закончил техосмотр всех орудий и сдал обратно свой временный пропуск на 9-й уровень. Прежде чем покинуть цитадель, ему хотелось еще зайти в один магазин, но он решил сделать это уже вместе с Марти. Вздохнув устало, он задрал повыше рукав халата, чтобы через часы запеленговать сигнал банковской карточки и найти мальчика. Однако когда он произвел сканирование, сигнал не прошел. Списав все на сбой системы, Рик попробовал произвести поиск еще раз, однако результата все равно не было. Нервное напряжение заставило спину неприятно заболеть и направило жар к голове. Одна догадка была не лучше другой. Либо карту кто-то украл и покинул пределы станции, либо кто-то покинул пределы станции вместе с Марти. Кто посмел? Стиснув острые зубы крепче, Рик стал постепенно расширять диапазон поиска своей несчастной карточки. К неожиданности для Рика, спустя несколько секунд сигнал оказался на территории цитадели Риков. Марти и компания только что вернулись обратно и уже вовсю прогуливались вокруг живописных фонтанов центральной площади. У Рика от удивления вытянулось лицо. Он посмотрел с непониманием на свои часы, строя догадки, был ли это сбой в поиске или же Марти действительно покидал станцию. Вскоре он отправился короткими путями к заветной точке, чтобы встретиться с ним и спросить его лично. Мальчик смеялся над очередной историей Рика вместе с другим Марти, уплетая уже не первую порцию мороженого. Они сидели на лавочке неподалеку от большого фонтана с замысловатой скульптурой, на которую они не обращали никакого внимания. Марти впервые за долгое время искренне светился от счастья. Именно таким Рик заметил его издалека, даже остановившись на секунду, чтобы понаблюдать, не вмешиваясь. Он был искренне рад тому, что пока его не было, Марти не растерялся и сумел хорошо отдохнуть и провести время на выделенные им для этого средства. Он даже едва улыбнулся, однако в следующее мгновение увидел другого Рика, того, что был стражем. Страж мягко улыбался. От осознания того, с кем именно его Марти так хорошо проводит время, толком не родившаяся улыбка Рика сгинула так же внезапно, как желала появиться. Он смотрел неподвижно, как эти трое, Рик и два Марти, вовсю веселятся друг с другом, общаясь так легко и свободно, как настоящая дружная семья. Семья, которую он может лишь безучастно наблюдать, но частью которой ему самому никогда не стать. На секунду Марти повернул голову в сторону и случайно столкнулся со взглядом его Рика. Он смотрел на него все еще улыбаясь, однако в его глазах читалось удивление и что-то еще, что было трудно расшифровать, но отчего уголки губ мальчика едва заметно дрогнули. Возможно, это было секундное разочарование от осознания того, что все хорошее кончается рано или поздно. И вот он, конец его веселого и беззаботного приключения без Рика. Видя, что Марти его заметил, Рик подошел ближе, мгновенно нарушая сложившуюся атмосферу своим ничего не выражающим молчанием и холодом в глазах. «Хорошо, что вы позаботились о нем», — он кивнул стражам, что смотрели на него вежливо, однако все же с некоторым подозрением, которого он даже не замечал, потому что привык не получать от людей ничего, кроме него самого. «Теперь пора домой, зайдем вот только в магазин». Марти переглянулся со своим двойником и его Риком, а затем тепло улыбнулся и встал со скамьи. «Ха, хорошо, Рик, спасибо вам», он подошел к каждому по очереди и крепко обнял их. «Спишемся», прошептал он на ухо стражу Марти. Тот дружелюбно похлопал его по плечу. «Удачи, мелкий». Страж Рик помахал ему рукой, не желая отрывать взгляда, пока тот не скроется из виду в толпе. Рик из В-023 молча направлялся к магазинам, изредка поглядывая за спину, только лишь, чтобы убедиться, что его Марти идет за ним. Марти оборачивался каждые несколько секунд, то ли вновь желая подольше оставаться с друзьями, то ли просто так прощаясь. Он семенил за ним, стараясь не отставать и не споткнуться по дороге. Когда те двое скрылись из виду, Марти нагнал своего дедушку. «А, зачем мы идем?» Тот помолчал немного, размышляя, стоит ли отвечать. Решил, что стоит сказать сразу, потому как Марти все равно узнает, когда они придут. «Надо лабораторных крыс купить», — ответил он спокойно. «И корм для них, а то он почти закончился». «Хорошо», — ответил Марти со вздохом, в котором читалось все. Спустя немного времени они добрались до нужного магазина, набитого всякими штуками для науки. В том числе в нем продавались и подопытные животные. Отстояв небольшую очередь, Рик купил сразу десяток белых грызунов, посадив их в прозрачный контейнер для переноски, а также пачку зерна. Выйдя обратно, они остановились на балконе перед магазином, с которого открывался вид на главную площадь. Рик закурил, а затем приподнял контейнер с живностью на уровень своих глаз, чтобы посмотреть через стенку. «Мелких каких-то продали», – пробурчал он тихо с недовольством. «А ты не расстраивайся, приятель», – ответил ему другой Рик, облокотившись на перила того же балкона лицом к площади и тоже куря. «Не хватит крыс, догонишься своим Эммарти». Марти тут же покраснел от возмущения, которое молниеносно заполнило всю грудную клетку. Он крепко сжал руки в кулаки. «Простите». Рик молчал, замерев на месте и уставившись на ящик с бегающими внутри зверушками, в то время как наглый незнакомец продолжал. «Ах, он, наверное, тоже мелковат для тебя, на зубок, Рик, а? Или так и задумано? Ты не подумай, я не издеваюсь, мне просто интересно. Из научного интереса. Ты ведь лютый один, лютый Рик, не совсем точный перевод клички на русский язык. История ее происхождения будет раскрыта немного позже в сюжете. Но чтобы вы понимали соль ситуации, необходимо пояснить. Дирерицк, дословно ужасный Рик, точно так же как Дереволф, ужасный волк, а лютоволк — это художественный перевод, не точно отображающий научное название реально существовавшего животного. Так что лютого Рика на самом деле называют ужасным. Т.К. Большая часть риков цитадели являются носителями английского языка, и эта кличка сама по себе звучит для него немного обидно. Но прозвище свое он, как ни странно, получил именно благодаря русскоязычной версии «Игры престолов» и именно слову «лютоволк». Так, лютый Рик, о чем он говорит? Рик, маленький Марти уставился на своего Рика взглядом полным ненависти и обиды на незнакомого двойника. Казалось, что он вот-вот взорвется, если Рик не оставит ситуацию безнаказанной. «Я слышал, лютый, ты хищник, вот я и подумал», — продолжал тот, игнорируя возмущение мальчика, будто тот был совсем пустым местом и имел не больше прав, чем те грызуны в коробке. «Может, потому ты и взял себе вот этого вот, чтобы, если вдруг не устроит или надоест». Незнакомец вроде болтал что-то еще, но это уже не имело значения. В023, лютый Рик, наконец отмер, сделав шаг к своему Марти и отдавая ему в руки контейнер и пачку зерна. «Хищник», — ответил он сухо, смотря на мальчика все так же спокойно и невозмутимо, своими обычными холодными кровавыми глазами под занавесом свинцово-тяжелых век. Марти взял контейнер дрожащими от эмоционального напряжения руками, отводя болезненно обиженный взгляд в сторону. Он понял, ему не стоило и надеяться ожидать от этой непробиваемой скалы хоть капли сострадания. Лютый Рик, ужасный Рик, вот как его звали здесь, вот какой Рик ему, маленькому Марти, достался. Лютый, злой. Однако как только ноша оказалась в руках Марти, его Рик резко выпрямился и преодолел расстояние между собой и своей иной, мелкой и менее зубастой копией за три больших шага. Он резко развернул его к себе лицом, так что тот выронил сигарету, а затем крепко взялся обеими широкими руками за его ворот и приподнял над полом и перилами, опасно наклоняясь назад над пропастью в пару этажей до площади. Его лицо осталось таким же холодным, чего нельзя было сказать об обидчике, который совершенно не ожидал оказаться в таком неприятном положении. К тому же рядом никого другого почему-то не оказалось. Марти встрепенулся и склонил голову на бок от удивления, наблюдая за действиями лютого Рика. Наконец его Рик все же оскалился, прошипев с нажимом: «Это мой Марти, оставь его в покое, или сам окажешься на зубок». Сказав это, он как следует встряхнул пойманного, выбивая из него резкие вздохи. Марти проморгался, не веря своим ушам. Он дернулся, резко выпрямляя спину. Услышать такое от его Рика, тем более, впервые, было чем-то нереальным. Агрессия тут же отступила, заместившись более приятным сердцу удивлением. Рот мальчика приоткрылся, и он чуть было не уронил контейнер на пол. Его Рик вновь был подобен оскалившемуся дракону, извергающему сигаретный дым из пасти и яд из глаз. Он почувствовал, что его руки слабеют держать человеческое тело на весу, и он потянул на себя, а затем вышвырнул двойника на пол недалеко от своего Марти. Прокатившись, тот поспешил ловко подняться на ноги и вооружиться на всякий случай пушкой. Однако его никто не собирался атаковать. «Катись отсюда!» Рик снова был спокоен, как обычно, невозмутимо стоя во весь свой рост. «Засунь себе поглубже свой научный интерес. псих, огрызнулся потрепанный, отряхивая одежду от пыли и спеша покинуть место перепалки, больше не оборачиваясь. Проводив взглядом неприятеля, Рик вернулся к своему Марте и сдержанно потрепал его по голове, не позволяя никому себя обижать. Мальчик смотрел на Рика с широко распахнутыми глазами, полными восторга и уважения. Так Марти на него еще никогда не смотрел. Смесь восхищения и радости переполняла его голову. Он улыбался, понимая, что все-таки не является для него пустым местом. «Ха, хорошо, Рик». Бледно-голубые радужки его глаз все больше затмевались расширяющимися от радости зрачками. Рик посмотрел ему в лицо, созерцая вызванные им яркие изменения, после чего и его выражение стало заметно мягче. Появились новые мимические морщинки, говорящие о улыбке глазами, а не только краями рта. И в это мгновение Марти понял одну вроде простую, но совершенно невероятную для ребенка вещь, которая стала для него настоящим открытием. Он не мог это сформулировать сам для себя, но главную суть он прочувствовал. Марти понял, люди не шахматы, они не делятся однозначно на белое и черное. Для кого-то они могут быть плохи, а для других хороши. В чем-то они могут быть неправы, а в чем-то справедливы. Они могут делать как хорошие, так и не очень хорошие поступки. Его Рик не был идеальным. Да, он был строгим, был хмурым, не очень привлекательным и может быть даже чересчур кровожадным, как и положено хищнику. Он не любил веселиться, не любил играть и не любил общаться просто так, как любят делать другие люди. Но все же он был для Марти справедливым взрослым и, как оказалось, надежным другом, готовым заступиться за него и наказать обидчика. И может быть даже хорошо, что он такой большой и выглядит таким устрашающим, что с ним никто не хочет связываться. Не будь он таким, он бы не смог так легко запугать противника и обратить его в бегство. Может быть, в чем-то он был и не лучшим Риком на цитадели, но определенно не самым худшим из тех, что могли бы быть. «Пойдем домой», — голос мальчика звучал радостно. Он наконец-то был рад вернуться домой, туда, где они жили вдвоем. Лютый кивнул, прикрывая глаза и рыская по халату в поисках портальной пушки. «Да, конечно, пойдем». Примечание к части. Многие говорили, что им после прочтения очень захотелось съесть какого-нибудь необычного мороженого. К сожалению, ни у кого из нас нет возможности отправиться в звездную крынку на планетоид Прик-69. Но вот до чайной высоты добраться вполне можно, потому что она существует в нашей реальности. https://sun9.28.32.800.34.432.847.3.c.70.1.tluhi.at5.mejot.pg.yevil.lick.8.23.22. Марти проснулся от того, что солнце светило прямо в его лицо. Он зажмурился, поворачиваясь спиной к окну и зевая. Несколько минут повалявшись в попытках проснуться, он все-таки поднялся с кровати и поплелся в ванную на утренние процедуры. Рик, искренне желающий укрепить возникающие между ним и его внуком мосты во взаимоотношениях, опять пытался постигнуть с трудом поддающийся ему раздел науки, называемый кулинарией. «Ну, и какому из этой кучи путей я должен следовать?» – ворчал он, копаясь в интернете в поисках рецепта, как приготовить куриные яйца. «Зачем все так усложнять?» Марти по какой-то причине решил принять душ, что дало Рику фору в еще минут 15. Затем он шмыгнул в комнату, чтобы переодеться, и уже свежим, со все еще влажными волосами, направился на первый этаж. За это время Рик успел кое-как разобраться во всем, сумев поджарить на сковороде два яйца, желток одного из которых правда растекся, но в целом у него даже ничего не подгорело. Затем, когда все было готово, возникла другая проблема. Как переложить еду из сковороды в тарелку? Соскальзывать просто так она не желала, а вилкой получалось только надорвать край белка. В итоге получилось так, что яичница легла в тарелку, перевернутой последним уцелевшим желтком вниз. Времени, чтобы что-то исправить, не находилось, потому Рик решил подать завтрак в таком виде, вовремя вспоминая, что помимо тарелки и еды Марти еще понадобятся приборы. Войдя в кухню, Марти в удивлении почесал затылок. Он подошел к столу и, увидев завтрак, взглянул на Рика и широко улыбнулся, умиляясь и посмеиваясь про себя. В руках взрослого все это выглядело до боли неумело и нелепо, но грело сердце лучше солнечных лучей. «Доброе утро, Рик. Спасибо за завтрак». Марти сел за стол. Рик уселся напротив, внимательно наблюдая за тем, как Марти будет есть, чтобы понять, правильно ли он все сделал и вообще можно ли эту его приготовленную гадость теперь употреблять. Тот взял в руки вилку и нож, поменяв их предварительно местами, отрезал кусочек и положил его в рот. «Ну и, как оно?» – спросил дед, прокашливаясь. «Похоже на то, что должно быть». «Да, вкусно», – ответил он, улыбаясь. Конечно, он ел яичницей получше, но это была весьма себе неплохой. Скоро он окончательно с ней расправился и еще раз поблагодарил Рика за завтрак. Рик облегченно вздохнул и сказал: «Знаешь, мне стоит поучиться готовить у твоей мамы. Хотя бы что-нибудь самое простое». «Можно попробовать», — Марти улыбнулся. «Но если тебе будет трудно, то можно также заказывать еду». Их диалог прервал внезапный ужасающий металлический рев, приглушенно прорезающийся откуда-то со стороны гаража. Звук был сильно искажен, однако это нечто напоминало мужской человеческий вопль. Услышав его, даже Рик вздрогнул, резко дернувшись на стуле, а затем замерев с глазами круглыми и большими, как плошки. Марти чуть было не подпрыгнул на стуле. «Че, что там, Рик? Да неужели?» — воскликнул тот с удивлением и сорвался с места, несясь в гараж. Там он отшвырнул прочь ковер, который прикрывал люк в полу, и поспешно открыл его. После открытия дверцы звуки повторились, став чище и четче, переходя с крика на рев и шипение. Марти побежал следом, гадая, что же такого могло произойти у Рика в гараже. Одна мысль была страшнее другой. Внизу, в подвале, было темно и мрачно, ничего не разглядеть. Однако спустя всего несколько секунд ожидания Рик поспешил спуститься вниз. «Рик», — Марти подошел ближе, не решаясь идти следом. Рик не ответил ему, однако звук удара снизу возвестил его о том, что он спрыгнул, достигнув дна. Также была слышна его отдаленная ругань, чей-то рык и яростный скрежет, будто кто-то царапал гвоздями стекло. Марти простоял так еще несколько минут, а затем все-таки решил спуститься к Рику. Он осторожно забрался на лестницу и, медленно перебирая ногами и руками по ступенькам, стал двигаться вниз. Сердце бешено колотилось от предвкушения неизвестности, из-за чего несколько раз мальчик останавливался, давая себе отдышаться. Когда он спустился вниз, то очутился в большом помещении, несколько превышающим размер самого гаража. Оно также было набито всякими разными странными вещами, недоделанными моделями, оружием, большими колбами и другим. Рик судорожно колдовал над панелью около одной из больших стеклянных капсул, в которой бились очертания крупной человеческой фигуры. «Зараза!» — ругался Рик. «Всю систему снабжения переломал. Все чертовы сопла». Рик, Марти нехотя подходил ближе, явно желая поскорее убраться отсюда. «Я не могу подать транквилизатор, чтобы он опять заснул», — сказал Рик, кажется, самому себе. Стекло капсулы было запотевшим, а потому человек в ней проглядывался только частично. Когда Марти подошел достаточно близко, пара удивительно крупных ладоней, вооруженных когтями, как у Рика, прислонились к стеклу с внутренней стороны, а затем поспешили вытереть влагу, чтобы освободить своему владельцу обзор. Марти отдернулся назад, смотря на существо с застывшим ужасом на лице. «Кто это?» Спустя мгновение к ставшему более прозрачным стеклу с внутренней стороны приблизилось лицо с характерными полосами щелей возле краев рта и почти серым, скорее светло-коричневым, воротником чешуи, идущим от горла до ключиц. Увидев Марти, человек, до безумия похожий на его же собственного отца, резко успокоился и замер на месте, прекратив скалиться, пытаться разбить или оцарапать стекло. Его красные глаза диковато и пристально изучали мальчика с головы до ног. Марти замер, не в силах пошевелиться. Он смотрел на него и совершенно не понимал, каким образом стоит реагировать на появление такого двойника отца здесь, еще и в капсуле. Рик говорил ему, что весь его вид был уничтожен, но если это было действительно так, тогда каким образом он оказался здесь? На мальчика обрушилась гора противоречивых вопросов, на которые он старался найти ответ. Ему одновременно было очень страшно, а с другой стороны он хотел узнать причину, по которой этот Джерри находится здесь в заперти. «Эй, Марти!» — тихо позвал Рик. «Подойди ближе, кажется, твое присутствие отвлекает его». Однако Марти так и остался стоять, смотря на копию своего отца, не слыша, о чем его просил Рик. «Марти!» — окликнул он уже громче, еще раз оборачиваясь. «Мне надо его как-то вырубить, открыть крышку сверху и закинуть внутрь газовую шашку, иначе он может разбить стекло». Тот дрогнул, когда услышал голос деда, и медленно, даже очень, направился к Рику, не отводя глаз от существа за стеклом. Джерри не спускал с Марти глаз, отслеживая его передвижение и даже наклоняясь в его сторону, когда он подходил ближе. Его зрачки заметно расширились, засветившись в темноте из-за отразившегося в них света. Заставь его смотреть в другую сторону. Рик старался не шевелиться и почти не дышать, говоря очень тихо: «Не на меня». Марти медленно развернулся и пошел в противоположную от Рика сторону, все так же следя за Джерри и лишь изредка поглядывая под ноги. Глаза, лишенные разума, не отрывались от Марти. Голова чужого отца поворачивалась вслед за ним, а за ней и весь могучий корпус, проступающий в дымке конденсата. Рик тем временем крался к краю колбы за его спиной, становясь ногами на панель управления и подтягиваясь к верхней крышке. В зубах он держал подготовленный снаряд с газом. Дойдя до противоположной стороны, Марти остановился, склонив голову на бок. По прошествии некоторого времени все выглядело не таким уж и угрожающим, по крайней мере Марти казалось, что у Рика все под контролем. Существо за стеклом нетерпеливо переминалось с ноги на ногу, тихо плескаясь в остатках жидкости, которой раньше была заполнена вся капсула. Было ощущение, будто ему по какой-то причине не терпелось скорее оказаться рядом с Марти. Марти напрягся, не замечая со стороны Рика никаких действий, однако продолжал стоять, так и не сводя глаз с отца. В какой-то момент Рик со скоростью звездолета открутил колпачок у снаряда, а затем открыл верхнюю крышку капсулы и закинул его внутрь. Джерри, что до этого практически неподвижно стоял на месте и следил за Марти, с завидной быстротой реакции переключил внимание, яростно бросившись на противоположную стенку, желая достать Рика, пока он был там. Однако сам старик вовремя захлопнул верхнюю крышку обратно и немного неудачно спрыгнул на пол. Стекло треснуло под сильнейшим ударом изнутри, оскалившие острые зубы существо бесновалось, как дикий зверь, стараясь спастись от быстро заполняющего камеру белого дыма. Марти тут же ринулся в сторону Рика, испугавшись, что с ним что-то может случиться. Рик, ты в порядке? Ин-ин-ин. Немного потянул лодыжку. Ерунда. Он обернулся, созерцая, как Джерри со скрипом сползает по стеклу, постепенно отрубаясь. Все могло быть хуже. Хорошо, что этот кусок мышцы инстинктов воспринял тебя добычей. Меня он видит исключительно как соперника. Да, добычей. Марти вновь взглянул на жуткую копию отца, но уже с более выраженным страхом в глазах. Иначе бы он не стал так старательно пасти каждое твое движение. Даже забыл о том, что я рядом. И о капсуле забыл. Абсолютно перестал нервничать, сосредоточившись на желании охотиться. Рик, немного прихрамывая, побрел к выходу. Видишь ли, он только сегодня полностью сформировался. Его разум и знания об окружающем мире чисты, как у ребенка, это при взрослом теле. Никакого жизненного опыта, только гормоны и то, что изначально вложила в его существо природа. Инстинкты. Марти побежал следом. Стой, это ты его сделал? Ну, практически да. Это клон, ответил он, залезая обратно наверх по ступенькам. Тот еще раз взглянул на капсулу, а затем стал карабкаться следом. А, зачем, чтобы, ну, короче. Рик вдруг замялся, не зная, как лучше объяснить смысл своего проекта. Он вылез наверх, дожидаясь, пока Марти поднимется следом, чтобы заменить, то есть, чтобы было куда. Нет, Марти забрался наверх и отряхнулся. Рик, я не понимаю. Рик задумался. Мне кажется, проще будет показать, чем объяснить, сказал он, желая облачиться в свой платок, что лежал на краю рабочего стола, но затем почему-то передумал и оставил его, подобрав лежащую рядом портальную пушку. То, что ты увидишь там, это моя большая тайна. Я долго не мог решиться сказать тебе об этом, но теперь самое время. Я могу тебе это доверить с условием, что никто не узнает, даже твой дружок из стражников, с которым вы тайно переписываетесь. Стой, откуда ты? Марти сделал шаг назад, а затем остановился, тяжело вздохнув и вспомнив, что Рик намного мудрее и хитрее, а потому скрыть от него что-либо практически невозможно. Я обещаю, я ничего никому не скажу. Рик легко улыбнулся в ответ. Рад, что могу на тебя положиться, сказал он, открывая очередной портал. Марти подошел ближе и протянул ему свою маленькую ладошку. Рик немного помедлил, но все же протянул ему свою руку, позволяя ухватиться за указательный палец. Мальчик осторожно сжал его в ладошке, волнуясь о том, что ему предстоит увидеть. С легкими мыслями старик шагнул в портал, потому что именно так за его руку когда-то давно хваталась его маленькая дочь. Воспоминания об этом и выстроившийся ассоциативный ряд заставляли его душу оттаивать. Место, куда они попали, походило на заброшенный городок или деревню с небольшими развалившимися частично домиками, пространство между которыми поросло деревьями и зарослями кустарника уже много десятилетий назад. О дорогах или тропинках можно было забыть. Ничего такого тут не осталось и в помине. Марти оглянулся, не отпуская руку дедушки. «Г, где это мы?» «В забытом месте. Тут уже давно никто не живет», — Рик огляделся. «Должно быть, перебрались в более крупные города. Так иногда случается, когда жизнь в провинции становится бесперспективной». Рику пришлось отпустить Марти, чтобы помогать себе пробираться через чащу обеими руками. Марти незамедлительно пошел следом, боясь потеряться. «Ты, ты жил здесь?» Рик в ответ только усмехнулся. «Будь внимателен, тут везде могут быть ловушки», — сказал он вдруг невзначай. Марти нахмурился, однако стал осматриваться тщательнее, анализируя чуть ли не каждое свое движение. Однако, вопреки всем стараниям, стоило ему сделать очередной шаг, как нога немного провалилась под землю, будто нажимая на какую-то кнопку до щелчка. В следующую секунду произошла яркая зеленая вспышка, после которой Марти резко оказался на дне какой-то железной коробки без верха. Ее пол был устлан мягкими тряпками и листвой, а над открытой крышкой вместо неба виднелся серый бетонный потолок какого-то довольно темного помещения. Все таинственное перемещение произошло вроде бы за доли секунд, но было ощущение, будто бы пролетела целая вечность, прежде чем Марти оказался здесь. От испуга он громко вдохнул и пополз спиной назад, но тут же уткнулся головой в стенку. Он тихо вскрикнул и, приложив руку к ушибленному месту, стал судорожно оглядываться по сторонам. Только стены и потолок. Рика рядом не было, как и не было намека на ту природу, в которой они были минутой ранее. Сердце мальчика пропустило пару ударов, но он все же смог встать. Отряхнувшись, он посмотрел на листья, лежащие на полу, а затем попытался выглянуть из-за одной из стенок, становясь на носочки. В ту же секунду на верхнюю грань коробки, через которую он хотел посмотреть, легла знакомая костлявая ладонь с узлистыми пальцами. Рик заглянул на дно коробки, встречаясь с Марти глазами, что немного поблескивали в полутьме. Марти хотел было обрадоваться и успокоиться, но затем вторая костлявая рука прихватила мальчика за лицо, плотно закрывая ему губы и чуть сминая щеки. «Ты ша-ша», — мягко и тихо прошипел Рик, не отводя неподвижного взгляда и не убирая руки. Марти, конечно же, его не послушал. Он тут же вскрикнул в попытках вырваться. Тот оскалился немного, вынужденно хватая его крепче. «Да не шуми ты». Сопротивление пришлось ему не по вкусу, потому он крепко перехватил его за затылок, а второй рукой достал откуда-то диспенсер для скотча и ловким движением залепил мальчику рот, после чего также ловко зафиксировал обе ручки, чтобы он не смог освободить свои губы. Тот протестующий замычал в панике, бросившись назад к стенке, по которой тут же сполз вниз. К глазам моментально подступили слезы. Он совершенно не понимал, что происходит и что творится с Риком, и его ли Рик это. Однако тот перегнулся через край коробки, четко и точно рассчитав, что длины его тела и рук вполне хватит, чтобы дотянуться. «Брыкаешься? Хорошо, значит свеженький», — говорил он, схватив Марти за ногу и подтаскивая обратно к себе, чтобы тем же путем зафиксировать и нижние конечности, связав друг с другом. «Свеженький» — это слово едва можно было разобрать из-за того, что его рот был заклеен. Слезы тотчас брызнули из глаз и все тело охватило дрожь. Он изо всех сил старался вырваться, размахивая связанными руками и не позволяя Рику связать свои ноги тем же образом. После нескольких неудачных попыток Рик вдруг перестал стараться связать его. Он выпрямился почти во весь рост и крикнул, улыбаясь и оборачиваясь к себе за спину. «Эй, идите сюда! У нас наконец-то будет нормальный завтрак, а не вся вот эта вот фигня!» С этого ракурса стало четко видно, что этот Рик сильно отличался. Во-первых, одеждой. Белого халата не было, на нем была только серая водолазка. Во-вторых, сам он был немного более тощим, чем лютый Рик, и в его левом ухе не было черной круглой серьги. Да, это был кто-то другой, но того же вида. Он точно так же был хищником, способным пожирать других людей. Спустя секунду над краем коробки возникла еще одна пара горящих в темноте глаз, принадлежавшие жуткой версии Саммер. «Тебе нужна помощь?» – спросила она и тоже перегнулась через край коробки, не дожидаясь указания от деда. Она нырнула вниз, как лисичка, вылавливающая мышь из-под снега. Ее движения были более категоричными и резкими, настолько, что при первом же контакте ее острые когти ощутимо кольнули ноги Марти через штанины, хватая как следует. Марти вскрикнул, роняя соленые слезы на футболку. Резкая боль тут же заставила мальчика дернуться, отчего на ноге появились царапины. Он понял, что это вовсе не его Рик и уже тем более не его Саммер, и он явно не желал себе такой участи. Громко крича, он всеми силами старался отбиваться от них обоих, где-то в глубине души надеясь, что его Рик найдет его и спасет. Наконец, схватив мальчика, они оба вытянули его из коробки, таща по помещению, которое оказалось не таким уж и пустым, как могло показаться изначально. Тут было много вещей, спальники, оружие, какие-то приборы. «Давно нам так не везло», — говорил Рик. «Я вот только не понимаю, как эта малявка забралась в такую глушь. Выглядит довольно чистым». Затем он приблизился лицом вплотную к Марти, заставив того зажмуриться, а затем глубоко вдохнул его запах. «И здоровым. Может, спросишь у него сам?» — предложила Саммер совершенно серьезно. «Отклей изоленту, да спроси. Тебе мама не говорила?» «Да-да, говорила», — раздался голос Бет из дальней части помещения, постепенно приближаясь по мере движения. Однако пока ее не было видно, говорила не разговаривать с едой. «Ага, ага», — хмыкнула девушка, отнимая Марти у Рика, взваливая его на металлический стол и придерживая за плечи, чтобы не убежал. «Да только с кем мне еще тут разговаривать?» Марти все еще пытался найти пути к отступлению, несмотря на то, что это было бессмысленно. К горлу подступала еще большая паника, из-за которой ему было вдвойне тяжело дышать. С маленькой ножки тонкими струйками стекала кровь, одновременно со слезами, которые также скатывались по его щекам. Тем временем мать семейства показалась из-за пустого дверного косяка. На ней была рабочая одежда, а по дырявым щекам было размазано немного машинного масла, делая ее образ непривычно жестким и мужественным. А чешуя, когти и лицевые щели вообще искажали ее, превращая в страшную химеру. Она взглянула на Марти, однако вопреки возможным ожиданиям, не подала никаких признаков того, что она знает его или хотя бы раз видела в своей жизни. Ее глаза блеснули, но выглядели они очень уставшими. «Не слишком ли мал?» — лишь спросила она, продолжая приближаться и туже затягивая серую бандану, которой были подвязаны ее волосы. Марти продолжал биться в панике, пытаясь выбраться из цепких рук Саммера и сбежать со стола. Однако руки Рика тоже легли на его колено и живот. «На троих нормально», — ответил он. «Я не про размер», — Бет тяжело вздохнула в ответ, отводя взгляд подальше от глаз Марти, хотя тоже протянула к нему свои когтистые руки. «Ты знаешь, не прельщает меня есть людей. К тому же, это всего лишь ребенок». Проигнорировав ее последние слова, Рик склонился ниже над мальчиком и обратился уже к нему. «Закрой глаза, мелкий. Все будет быстро и почти не больно». Его слова звучали очень обыденно, как нечто само собой разумеющееся. Но в них также читалась издевательская насмешка или какое-то желание помучить напоследок свою жертву. Он был голоден и ему не терпелось погрузить свои зубы во вкусную молодую плоть. Марти жалобно хныкал, уже сдавая позиции. Он понимал, что ему уже не суждено вернуться домой. Все, что ему оставалось, это рыдать. Рыдать от жалости к себе и собственной беспомощности из-за того, что Рик не успеет его спасти. Он мутными от слез глазами смотрел на каждого, кто находился в этом помещении и жмурился, вспоминая все самые хорошие, что происходило в его короткой жизни. От созерцания искаженных, превращенных в ужасных монстров, дорогих его сердцу людей, сестры и особенно родной мамы, что собирались разорвать и съесть его, на душе становилось еще хуже и противоречивее. Рик уже начинал склоняться ниже, постепенно обнажая острые зубы над тоненькой шейкой, как вдруг грянул голос как гром среди ясного неба, внезапный, громкий, истошный, полный отчаяния. «Нет, не тронь». Все трое резко отстранились, оборачиваясь на источник шума, хотя в первые несколько секунд не выпускали добычи из рук. «23-й, что ты творишь, черт возьми?» Но затем они все же резко отшатнулись и отпрыгнули в сторону, освобождая дорогу, когда прямо над Марти возник его Рик. Он уперся руками в стол по обе стороны от мальчика, будто старался накрыть его собой. Сам он был весь потрепан, волосы с правой стороны были мокрые от крови, она стекала по виску вниз к краю челюсти тонкой размазанной струйкой. Его дыхание было громким и прерывистым, а в глазах отражался животный ужас. Первые несколько секунд он просто смотрел на своего Марти, силясь поверить в то, что он успел вовремя. Марти пытался выкрикнуть его имя, пытался продвинуться как можно ближе, несмотря на заклеенный рот и связанные конечности. Он отчаянно кричал, плача навзрыд, и ему все еще было очень и очень страшно. Однако никто и представить не мог, насколько сильно он был счастлив от того, что его Рик все-таки смог ему помочь. Маленькое сердце буквально разрывало на кусочки от ужаса, горя и счастья. «Марти, ты цел?» – прохрипел старик сквозь надорванное дыхание. Марти судорожно отрицательно замотал головой, но затем несколько раз кивнул, после чего дедушка принялся освобождать его руки, помогая себе разрывать липкую ленту острыми зубами. «Марти!» – искренне удивился второй Рик, тот, что только несколько секунд хотел разорвать его на куски. «Так это тот самый твой?» Затем он закрыл низ лица руками, отходя на пару шагов назад и бегая взглядом, будто желая где-нибудь спрятаться. «Твою ж мать!» Саммер погрузилась в ту же степень прострации, что и ее дед. «Так близко к провалу мы еще не были». Почувствовав свободу в собственных движениях, Марти тут же бросился ближе к Рику и буквально зарылся в его халате, дрожащими ладонями пытаясь снять ленту с губ. Его полностью трясло, с головы до пят, а слезы так и продолжали течь без остановки, отчего мальчик жалобно всхлипывал. Они никогда не были так близки к провалу, а маленький Марти никогда не был так близок к смерти. Рик приобнял его, сам пряча его под своей одеждой и прижимая к себе. «Прости меня, Марти, это моя вина. Я должен был сразу все сказать и быть более внимательным, и...» А затем вдруг сменил тон на громкий и раздраженный, уже обращаясь в другую сторону. «Но знаешь, 22-й, тоже хорош. Мог бы хоть поинтересоваться, откуда у тебя в ловушке взялся ребенок», — прорычал он. Второй Рик отвел глаза, судорожно потея. Бет хотела что-то сказать и хотела подойти ближе, но справедливо решила, что сейчас не лучшее время, а потому остановила себя, вновь отступая в темноту. Мальчик с трудом отклеил скотч, который оставил легкую красную полосу на его губах. Он наконец подал голос, продолжая хныкать. «Я не хочу умирать». Рик мягко поглаживал его голову и спинку через ткань халата. «Все позади, маленький». Он снова говорил мягко и тихо. «Я тебя никому не отдам». Хозяин дома, что нервно искал по помещению свою флягу или пачку сигарет, или что-нибудь, чтобы прийти в себя от осознания своей ошибки, подметил про себя, что никогда еще не видел своего двойника таким семейным и нежным по отношению к кому-то. «Когда ты говорил мне, что твой Марти на тебя совсем не похож, я не думал, что он настолько сильно другой. Я его даже не признал за Марти», — говорил он, найдя наконец заветную пачку. «Не очень-то много Марти мы встречали», — Бет в свою очередь рыскала по комнате, вероятно, тоже ища себе какой-нибудь допинг. Чтобы уметь отличать, ничего не найдя, она просто по-хозяйски утащила только что прикуренную сигарету у своего отца. Мальчик крепко обнял Рика, не желая отпускать. «Пойдем домой?» – спросил он с мольбой. На некоторое время Рик задумался, оглядывая по очереди присутствующих, а потом все же ответил. «Ладно», – сказал он, кивнув и прикрыв глаза. «Но 22-м придется пойти с нами. Нужно действовать быстро, иначе тело в моем подвале успеет обзавестись собственным самосознанием». «Тело, ты так вот в чем дело», — проговорил другой Рик. «Вот зачем вы пришли». «Он готов», — его двойник кивнул, продолжая поглаживать Марти, а потом тронул свой окровавленный висок. «А еще, мне пришлось поломать твоего сторожевого дрона. Обещаю, я починю. Забудь, это карма. Сам разберусь». Марти продолжал плакать, однако уже гораздо тише. Рядом с ним был человек, который, как он теперь считал, сможет защитить его от всех невзгод и от любого врага. Он жался ближе, наконец почувствовав себя по-настоящему важным для своего Рика, а не просто мальчишкой, с которым тот может незаметно бродить по опасным местам. Однако весть о том, что эти существа пойдут вместе с ними, его заметно напрягла. Бет сразу оживилась и без лишних слов начала собирать какие-то вещи по комнате. «Иди вперед, Рик», — распорядилась она достаточно серьезно. «Ты должен позаботиться о ребенке. Мы придем следом, когда будем готовы». Рик послушно кивнул, задерживая на ней взгляд и соглашаясь со словами альтернативной дочери, а затем подхватил Марти, придерживая его руками у своей груди. Тем временем его двойник настраивал свою портальную пушку, чтобы помочь ему отправиться домой. «Поторопитесь. Чем дольше тянем, тем больше будет проблем». Раздался плеск открываемого портала, после чего освещение вокруг резко изменилось. Они вновь оказались у себя дома в гараже наедине друг с другом. Оттуда Рик направился в гостиную, чтобы положить Марти на свой диван, подобной крепости. Вопреки логике, почему-то именно это место в доме казалось наиболее безопасным и спокойным. Оказавшись там, мальчик наконец облегченно выдохнул, утирая слезы тыльной стороной ладошки. «Эрик, спасибо, что спас меня», его красные и влажные от слез глаза с ярко выраженной привязанностью во взгляде смотрели на Рика. Тот бережно вытер остатки его слез подогнутыми фалангами пальцев. «Прости меня, Марти, я был так взволнован, что совсем забыл о возможных последствиях. Но нам никак нельзя было телепортироваться сразу к ним в дом. У нас с ними условный уговор, чтобы никто никого случайно не подстрелил. Все хорошо, г главное, что все хорошо», Марти криво улыбнулся, сдерживая новую волну рыданий. Это был первый раз, когда Рик извинился перед ним. Он взглянул на окровавленный висок дедушки и, не выдержав, снова бросился к нему, крепко обняв его за шею и прижимаясь лицом. Рик насквозь пах сигаретами, но это нисколько сейчас не смущало Марти и не мешало ему. У Рика по-прежнему были острые когти и большие зубы, но для Марти сейчас он был самым добрым существом в галактике. Он был его героем. Мальчик отлично запомнил этот пронзительный страх в его взгляде. Честно признаться, Марти никогда еще не видел, чтобы его Рик был напуган. Он не боялся за себя, он переживал за него, за Марти, а значит, Марти действительно был для него дорог. Когда мальчик обнял его, Рик вздрогнул от непривычки, но отстраняться не стал, вскоре смягчаясь, а потом даже виновато потерся щекой об его макушку и прижался к нему лбом, закрывая глаза. Мальчик тоже прикрыл глаза, наслаждаясь моментом, а затем осторожно спросил: «Кто они?» «Тед и сказал, что таких, как ты, больше Н нет. Я говорил тебе, что кроме меня остались еще 3,5, ответил тот, отстраняясь. «Это Рик из соседнего измерения, В-022, и его семья, которую, в отличие от меня, он сумел спасти в тот день». «Понятно». Марти отвел взгляд в сторону. «Н, но что вы будете делать с М?» «Папой, произведем замену тела. Родное слишком сильно пострадало, от него осталось». Тем временем раздался звук открывающейся входной двери и шаги, а затем в комнату вошли все те же Рик, все же облачившийся в потрепанный халат, Саммер и Бет. «Только голова», — завершил Рик свою речь, приподнимаясь. Марти взглянул на Рика, моргнув пару раз, а затем медленно обернулся и замерся вновь переполнившим его глаза ужасом. Его монстроподобная мать несла в руках крупный стеклянный цилиндр с подставкой, внутри которого в жидкости и проводах находилась отрубленная голова Джерри, вся обмотанная и утыканная трубками и проводами. Неподвижные глаза и челюсти внешне мертвой головы были немного приоткрыты, а язык вываливался на бок сквозь одну из лицевых щелей. Глазные яблоки шевельнулись в глазницах, слабо осматривая комнату и обращая внимание на Марти. Рик поднялся с дивана, выходя навстречу и невольно загораживая собой обзор. «Как он?» «Он достал меня», — ответил второй Рик. «Поэтому я отключил речевой модуль. Надо сказать, я буду немного скучать по тем временам, когда я мог заткнуть его просто нажатием кнопки». Марти нервно хлопал ресницами, смотря на происходящее. Со стороны могло показаться, что он даже немного позеленел. «Нам пора браться за работу. Спускайтесь в подвал, все необходимое уже там». «Нет, я не думаю, что хочу присутствовать», — Саммер обогнула всех, целенаправленно двигаясь к креслу. «Да и нужна ли я там?» «Нет, определенно нет». «Эрик, я тоже не хочу», — Марти жалобно взглянул на дедушку. «Хорошо, тогда отдохните оба тут, пока мы работаем», — ответил Рик, собираясь уходить вслед за остальными, но никак не решаясь отвернуться от Марти. «Она не будет обижать тебя». Саммер утвердительно закивала, устраиваясь в соседнем кресле и ставя около него свою длинную снайперскую винтовку. «Тед, ты скоро вернешься, Эрик?» Марти смотрел на Рика взволнованно и явно не хотел, чтобы тот уходил от него, тем более оставляя с малознакомым хищником, который совсем недавно расцарапал ему ногу. «Конечно, если что, я внизу», — ответил он, наконец уходя. Мальчик съежился неуверенно и сел спиной к Саммер, обняв колени. Он смотрел на дверной проем, в котором только что скрылся его дедушка, и ждал. Девушка шмыгнула носом, чуть вытягиваясь вперед и будто заглядывая за Марти, а затем вдруг поднялась и ушла куда-то, вернувшись обратно через пару минут уже с раздобытой аптечкой. Встав на колени перед диваном и смотря на Марти, она как раз оказалась с ним на одном уровне. Она была крупнее любой другой своей версии и будто бы рельефнее. Сухие мышцы заметно проступали на ее обнаженных по плечи руках. Ее красные глаза были живыми, намного живее, чем у ее же матери и двух сходных версий деда. Даже живее той себя, что никогда не расстается со смартфоном. Саммер опустила взгляд на рану, которую она нанесла Марти своими когтями, а потом снова взглянула ему в глаза. «Ты, че, что ты хочешь сделать?» Тихий голосок мальчика дрогнул, и он слегка отшатнулся назад. Нога, конечно же, болела, но ему очень не хотелось, чтобы к нему кто-то прикасался. По правде говоря, ему вообще хотелось уйти в свою комнату и не возвращаться обратно до тех пор, пока не вернется его Рик и гости не уйдут к себе в родное измерение. Однако он понимал, что трогать его уже никто не будет. Говоря кратко, он испытывал очень смешанные чувства. Легкая улыбка пропала с лица Саммер. Она отвела на секунду глаза и даже прикрыла рукой часть лицевых щелей и воротник нежно-розовой чешуи, будто стыдясь себя. Нужно обработать царапины, иначе могут воспалиться. Марти нервно кусал нижнюю губу, думая, как лучше себя повести. «Эй, ладно», — сказал он через несколько секунд, стараясь быть хоть каплю дружелюбным. Она вновь улыбнулась уголками губ и открыла аптечку, аккуратно подкатывая его штанину, чтобы обработать рану как следует. «Прости, что оцарапала тебя, да и вообще за все это, ничего», — с трудом ответил Марти. «Об больно не будет», — он старался не смотреть на царапины, которые своим видом напоминали ему о случившемся. «Немного, но я подую, а ты складывай про себя числа и дыши. Когда мне бывает больно, я всегда так делаю». «Ха, хорошо». Марти зажмурился и сжал руки в кулаки. Она промакивала раны ватой, смоченной в растворе, облегчая ощущения своим дыханием, а затем продолжала говорить. «У меня никогда не было младшего братика, но всегда очень хотелось. Я редко думаю об этом, но все равно ощущаю, что чего-то не хватает. Иногда хотелось бы, чтобы рядом был хоть кто-то, чтобы не было так одиноко и было с кем поговорить по душам. Без всех этих взрослых разговоров о преследованиях, Межгалактической Федерации, оружии и охоте, без слез по разрушенному дому». Марти морщился от неприятных ощущений, иногда немножко шипя, но молчал, слушая, что его сестра говорит ему. «У меня никогда не было дедушки», — тихо сказал он. «Он погиб, когда моей сестре было 3 года. А сколько ей сейчас?» — спросила она, прервавшись на секунду и вновь посмотрев ему в глаза. «Она тоже младше, чем другие. Ша-16. А тебе?» «Странно, мне тоже 16». Промыв царапины как следует, Саммер стала сознанием дела оборачивать поврежденное место бинтом. Вероятно, за всю свою жизнь она успела сделать 1000 таких и более сложных перевязок. «Это тебе еще повезло», — она усмехнулась. «Вот меня однажды за ногу схватила какая-то тварь с колючими щупальцами. Но я тогда немного помладше была, чем ты сейчас. Страшно», — ответил Марти с легким напряжением в голосе, поскольку тут же вообразил масштаб бедствий на себе. «У меня даже шрам на ноге остался, но папа вовремя разрубил щупальце топором, пока меня не утащило. А что с ним случилось?» «Ну, мы однажды попали в засаду Федерации. Ну и...» Она развела руками, неловко скались, со скрипом вспоминая некогда пережитые ужасные события. Его нехило подстрелили. Тело уже было непригодно для жизни, но Урика, как всегда, нашелся способ сохранить живой голову, чтобы все починить, когда подвернется удобный случай. «Надеюсь, у них все получится». Он тихо выдохнул, встревоженно смотря на Саммер. Она прищурилась довольно, заползая наконец на диван рядом с ним. «Я не сомневаюсь в наших дедах». Далее она продолжала что-то говорить и упоенно рассказывать невероятные истории, которых у нее за всю жизнь накопилось немало, но которыми ей было абсолютно ни с кем до этого момента поделиться. Она говорила о том, как конструировала ловушки, как сражалась с драконами, угоняла космические корабли и участвовала в контрабанде какого-то дико дорого и запрещенного, но абсолютно неупотребимого напитка. И все с таким рвением в такой захлеб, цепляясь за Марти, как за лучшего в мире слушателя и собеседника, которого ей всегда недоставало. Марти же рассказывал о своей жизни, о бытовых делах и о том, что ему уже удалось пережить вместе с Риком и то, как он чувствовал себя в это нелегкое время. Спустя время он и вовсе расслабился, позволяя себе смеяться от души над разными шутками и историями. Вскоре со стороны гаража раздался отдаленный смех Бет, а через некоторое время два Рика прошагали в сторону кухни, держась за головы один с правой, а другой с левой стороны, как отзеркаленные братья-близнецы. «Вот и делай после этого добро людям», — проворчал один, садясь за стол и прикладывая к лбу бутылку с коброй. «Ага», — хмыкнул второй, прикладывая пакетик со льдом. Никакой благодарности за столько труда и нервов. Затем они поменялись предметами, предварительно отхлебнув по глотку из бутылки. До них все еще доносился звенящий смех дочери. Марти проследил за ними взглядом полным удивления. «Эрик, Ки», — окликнул Марти слегка взволнованно, выходя в кухню и глядя то на одного, то на второго. «Что у вас там случилось?» — забеспокоилась также вошедшая Саммер. «Все нормально прошло, ага», — ответил В023, вновь меняя пакет со льдом на бутылку. «Нормально». А потом этот придурок, когда понял, что владеет телом, как взял, да как приложил нас лбами друг об друга. Его за то, что голосовой модуль отключал, меня за компанию похоже. «Серьезно?» — спросила Саммер сдавленно, будто пытаясь не засмеяться. И получил в ответ: «Получит», — пробурчал В022. Марти тихонько хихикнул, радостно взглянув на Саммер. Да уж она улыбнулась. Теперь все явно будет намного веселее. Лютый Рик наконец поставил бутылку на стол и поднялся. «Вы тут пока разбирайтесь, общайтесь и так далее. А я схожу на цитадель и куплю нам кроликов, потому что моих запасов на вас всех не хватит, а вы, как я погляжу, в совсем бедственном состоянии находитесь». Он прошелся по комнате, а затем остановился и обернулся к своему внуку. «Марти, Саммер тебя не обижает?» Затем он обратил внимание на рассыпанную по дивану аптечку и повязку на его ножке. «Вижу, что нет», — сказал он и отправился в гараж, чтобы попутно захватить свой платок. «Ты все еще в крови, Рик», — кинул ему двойник вслед, но тот, скорее всего, уже не услышал. Марти, Рик из В022 и его Саммер остались наедине в молчании. Некоторое время они немного напряженно смотрели друг на друга, а затем Рик снова хлебнул из бутылки, а Саммер пододвинула стул и села рядышком. Немного поколебавшись, Марти тоже решился присесть, однако все же держась подальше от чужого Рика. Тот улыбнулся ему. Он был совсем не таким, как Лютый. То есть, он был очень похож, у него был тот же рост, те же щели и чешуя, но вот взгляд был другим, будто бы ярче, более дерзкий и эмоциональный. И улыбался он значительно чаще и шире.